Глава 16. Тени Альмар больше не призывал, хотя хотелось. Он и подумать не мог, что ему будет так сильно этого хотеться. И вечером, когда он стреноживал коней, добытых где-то господином Митрилом, и ночью, когда лежал, глядя в звездное небо, а сон все не приходил, и днем, когда они ехали, охотились, рассматривали очередное опустевшее стойбище. Желание призвать дар росло и росло. Призвать и вновь ощутить это ни с чем не сравнимое чувство, заполнить магией пустоту внутри. Возможно, вызвать только одну тень будет безопасно, всего одну серую тень, которая вырастет из ничего, которую он спрячет под одеждой, которая будет жить рядом с ним, словно маленькая пустынная змея. Альмар тряхнул головой, в очередной раз отгоняя искушение. Посмотрел на полуэльфа, который, держа коня на поводу, рассматривал что-то в высокой траве. «Что там, господин?» «Иди сюда, посмотри». Альмар спрыгнул с коня, приблизился. «Черепа. Можно было подумать, черепа каких-то животных. Вот только мальчик уже видел однажды точно такие челюсти и такую же форму морды. Все, кроме странного серебристого налета на поверхности костей». «Это бесы!» Полуэльф бросил на него острый взгляд. «Уверен?» «В прошлом году магистр Ковель выставлял в Южном дворце редкости из императорских хранилищ. Там было много таких черепов и даже целых скелетов». «Магистр Ковель?» «Светлый маг, наставник наследного принца». «Господин, как они здесь оказались? Учитель говорил, что единственное хорошее, что есть в степи, это отсутствие прорывов из нижних слоев. То есть я не...» Альмар смущенно замолчал, запоздало осознав, что не особо благожелательно отозвался о родине своего спутника, но тот, казалось, не заметил. «Да, прорывов в степи не бывает, но если прорыв произошел в другом месте, и кто-то переместил бесов сюда...» Господин Митрил задумчиво посмотрел на север, где лежали земли империи. «Переместил и убил?» «Может быть, — согласился полуэльф, — а может, хотел проверить, смогут ли бесы выжить здесь». Альмар потянулся взять в руки ближайший череп, но когда до того остался едва дюйм, отчего-то передумал. Черепа бесов должны были быть безопасны. Мальчик видел, как магистр Ковель касался их без всякой опаски сам и позволял всем желающим. Но этот налет... Альмар подобрал лежащий неподалеку камень и стукнул по кости. Череп раскололся так легко, словно был сделан из яичной скорлупы, и внутри него обнаружился тот же самый серый налет, только гуще. И никаких следов мозга. Мелкая степная живность не побрезговала плотью бесов, выяла все, что только можно было выесть. Альмар поднял голову, поделиться со спутником находкой, и наткнулся на внимательный взгляд полуэльфа. «Господин?» Тот дернул уголком губ. «Любопытство и осторожность — хорошее сочетание, но пусть второго будет больше. Ты в степи, парень. Степь не любит беспечных, особенно беспечных чужаков». «Этот налет ядовит?» Полуэльф пожал плечами. «Не знаю, но я бы не стал его трогать». Господин Митрил достал из седельной сумки холщовый мешок, вытряхнул из него какие-то травы и аккуратно, не касаясь черепов голыми пальцами, уложил внутрь мешка несколько штук. «Пусть с этим разбираются шаманы», — пояснил. «Защищать степь от потустороннего — их работа». Этим вечером Альмар, на удивление, заснул сразу. И дар не манил, и тени не просились быть призванными. Вместо этого всю ночь ему снился серебристый налет, какой был на черепах бесов. Только вот во сне этим налетом были покрыты люди. Много незнакомых людей. Они все, как огромная молчаливая армия, шли куда-то. А на небе, в самом зените, застыли рядом солнце и луна. Альмар сидел у костра и неотрывно смотрел на пламя. После того, как они нашли останки бесов, прошло 3 дня. Желание творить магию вернулось на второй, а на третий переросло в гложущий голод. Только при виде огня становилось легче. Вот он и смотрел, а иногда протягивал ладонь, касаясь пальцами алых язычков. При господине Митриле Альмар не решался так делать, но сейчас полуэльф уехал на разведку, оставив его одного, и можно было играть с языками пламени, а еще брать раскаленные угли на ладонь, наблюдая за алыми бликами, дуть на них, не позволять погаснуть, возвращать их в огонь и брать другие. Огонь не обжигал, не причинял боли, на коже не оставалось никаких следов, кроме пепла. Огненной стихии не было дела до того, что еще утром полуэльф заставил Альмара выпить разведенный в воде блокиратор магии. Огонь звал. «Привет!» Альмар вздрогнул, вскочил на ноги, озираясь по сторонам. Забытые угли скатились с ладони на землю. По пояс, утопая в высокой траве, к нему шла девочка лет 7, светловолосая, в роскошном шелковом платье. И туфли у нее, когда она вышла из зарослей, оказались под стать одежде. Изящные, вышитые золотыми нитями, совсем не подходящие для путешествия по степи. От степнячки в ее внешности оказалась только прическа. 2 десятка длинных тонких косичек. «Я тут мимо проходила», — сказала девочка, — «и заметила тебя. Но почему ты сейчас почти не светишься?» Альмар моргнул и вспомнил. Радога. Несколько дней, проведенных в доме оборотня-оружейника. Встреча на крыше дома со странной девочкой, которая заявила ему, что он темный, но при этом излучает свет. «Ты Нита. Ты не разбилась тогда?» «Вот еще!» Она подошла ближе, склонила голову на бок, разглядывая, потом сделала шаг назад и повела рукой в воздухе, очерчивая его силуэт. «Интересно, сейчас твой свет, как солнце за тучами, где-то далеко?» Альмар еще раз огляделся по сторонам, выискивая спутников Ниты, но никого не было. Хотя, когда он видел ее в первый раз, с ней говорил невидимка. Может, и сейчас этот невидимка прячется где-то поблизости. «Как ты здесь оказалась? Ты одна?» «Мне все надоели, и я убежала». Девочка хитро улыбнулась. «Хочешь, я сделаю так, что ты снова будешь светиться?» «Ты говоришь о моей магии? Это и есть тот свет?» Нита энергично кивнула. «Не надо», — с сожалением отказался Альмар. «Духи из степи не любят магов. Господин Митрил специально дал мне блокиратор». «Да, духи здесь вредные», — согласилась девочка. «И он тоже вредный. Я его знаю». «Кто вредный? Господин Митрил?» «Это для тебя он господин Митрил, а для меня он просто мыль». Нита наморщила нос и добавила с сожалением. «Он раньше был такой забавный, веселый, а сейчас скучный. Один раз даже наябедничал на меня шаманом, представляешь?» Альмар не очень представлял, какое отношение шаманы имели к девочке и почему господин Митрил им на нее жаловался. «Ты магичка?» «Я?» Нита на мгновение задумалась, потом тряхнула головой, и ее косички взлетели в воздух. Будто живые замерли, концы их изогнулись, как головы змей, и вновь обычными косичками упали вниз. «Я — чародейка!» «А какая разница?» «Слово красивое», — объяснила девочка. «Мне нравится, как оно звучит. Чародейка! Чародейница!» Она раскинула руки в стороны и закружилась на месте. И над ее головой начала закручиваться воздушная воронка, 10 футов в высоту. Потом девочка остановилась, а воронка нет. Вот внутри воронки полыхнула молния, тихо громыхнул гром. «Здорово!» — Альмар смотрел на миниатюрный ураган с искренним восхищением. Нита хлопнула в ладоши, воронка качнулась и развеялась. «Чтобы не привлекать лишнего внимания», — пояснила она. «А давай поиграем?» «Поиграем без магии?» «Без. Я так давно не играла в обычного человека». Нита приходила играть каждый раз, когда господин Митрил отлучался по делам. На расспросы Альмара пожимала плечами. «Ну что ты как глупый? Конечно же, я знаю, когда Мель тут, а когда не тут. И еще бы я не знала». Они играли. Часть этих игр была обычной. Прыжки через веревку. Нита оказалась очень запасливой. Прятки в высокой траве. Нита обещала не пользоваться магией для поисков и слово держала. Создание красивого глиняного замка с принесенными Нитой осколками хрусталя для окон. Часть странной. Например, как сейчас. Небесные салки. Альмар перепрыгнул на очередную парящую в воздухе глыбу земли. Взмахнул руками, удерживая равновесие. Оглянулся. Нита пока отставала. У ее изящных туфель оказалась скользкая подошва, а играть босиком, как Альмар, девочка не захотела. «Вот еще», — сказала она, наморщив нос. «Это же некрасиво». «Ой!» — маленькая чародейница больше не скакала с глыбы на глыбу. Вместо того вытянулась во весь рост, вглядываясь куда-то вдаль. «Ой-ой-ой, кажется, меня нашли. Еще увидимся!» Подпрыгнула и исчезла. Альмар посмотрел туда же, но ничего, кроме чистого горизонта, не увидел. Вздохнул. Нита была забавная, и с ней было весело, но это не делало ее менее странной. Пласты земли, включая и тот, на котором стоял мальчик, поплыли, медленно покачиваясь туда, откуда забрала их магия Ниты, и равнехонько легли на свои места. Альмар сошел со своей глыбы и пошатнулся. После ненадежной поверхности твердая земля будто тоже норовила накрениться. Сел рядом с уже погасшим костром и закрыл глаза, слушая степь. Последнее время, оставаясь в одиночестве, он все время слушал ее. Этому научил его господин Митрил. Первый шаг к тому, чтобы говорить с духом зверя. Правда, дальше первого шага продвинуться еще не удалось. Сегодня степь звучала чуть иначе, чем обычно. Самую малость иначе. Было ли это связано с теми, кто искал Ниту? Нужно было спросить господина Митрила, что это изменение означало, и не проговориться о существовании девочки. Уже который день Меатаэль изучал стойбище Тууров. В отличие от всех стойбищ, увиденных им за прошедшие недели путешествия, это выглядело идеально нормальным. Юрты, расставленные почти по кругу, почти правильно, но все же слегка хаотично. Турам всегда было сложно соблюдать должный распорядок. Вопящие дети, кричащие на них женщины, собаки, лающие не со зла, а от избытка чувств. Шаман, чем-то занятый у костра, разведенного в самом центре стойбища. Потом в который уже раз полуэльф повернулся к западу. Волна была уже близко. В этом году предки проснулись на месяц раньше и торопились сюда. Да, не так просто ушел со своих мест почти десяток племен. Не так просто оказались в великой степи черепа бесов. Вот только Меатаэль на ранний приход зимних бурь не рассчитывал. Он вел с собой чужака, да еще и мага, и сомневался, что сумеет уговорить предков не вредить мальчишке. Предки слушали только шаманов, да и то не всех, выбирая достойных по признакам, понятным только им. Для Альмара следовало найти хранимое место, но сделать это в землях Тууров без разрешения хозяев было сложно. Предстояло договариваться.